Не здороваюсь. Я не уверен, что ты понял, чем запахло в воздухе, но вдохни поглубже. Правильно. Чувствуешь? Жареным. Ведь я уже говорил, они боятся нас. Страха в реальности нет. Ну, не знаю, эти обсикиваются от каждого шороха, ведь они понимают, что весь тот 89-процентный авторитет построен только благодаря ширме под названием телевизор, которая создает иллюзорный мир, где они строят крепкое государство, защищая нас, богоизбранных, от кровавых врагов. Но, сука, как только телевизор начинает сбоить реальностью, у них начинается паника, ведь они знают, что будет после того, как большинство начнет различать эфир «Россия-1» и реальность. Я не понял, это что, все что ли? И не стоит думать, что я слишком оптимистичен. Подумай, а что это за авторитет 89-процентный, который может пошатнуть митинг, пусть даже массовый? Да что митинг? Они школьников боятся, ведь недавно в одной из школ в Брянской области полиция, которая во все времена обслуживает власть, вызвала на допрос парня, который создал группу, в которой призвали пойти на митинг 26 марта, дабы потребовать у властей дать ответ на фильм Алексея Навального «Он вам не Димон». Полная история по ссылке в описании. И директор этой школы, как только поняла, что к ней могут прийти люди в форме и спросить, а как эта школа воспитывает такую молодежь, а там потом еще и выяснится закупка просроченных сарделек «Веселый пятачок» по цене мраморной говядины, она решила быстро прибежать в класс и для алиби вылить духовно-патриотическую блевоту школьникам, но тут ее, сука, и записали. Давайте послушаем, к сожалению, видеозаписи нет. Он снял видео на Медведева, и он хочет получить ответы от власти. И что? А власть молчит. Да. Так просто нет, подождите, вы снимаете видео про Киру Петровну, пишите там, что она там такая-сякая, она там не следит за тем, у нее бегают по школе тараканы, и все, собираетесь и требуете ответа. Как вы думаете, я пойду с вами разговаривать? Я пойду с вами разговаривать? Нет. И он не пойдет. Это смешно! Да просто оборжаться можно. У нас в стране вообще никто ни за что не отвечает. Никто не отвечает за то, что нам надо держаться, ведь нет денег в самой богатой стране на планете. Захарченко посадили за 8 миллиардов. А кто ответит за его назначение на должность? Кто ему принес эти 8 миллиардов? Никто ни за что не отвечает. Тараканы по школе, несоблюдение санитарных норм. Что я отвечать буду? Это ж смешно просто. Кого? Программа политическая – это конкретные действия для укрепления экономики, разработка каких-то планов. То, что он делает – это чистой воды провокация. Понимаете? Вы еще не понимаете этого. У нас сейчас очень неустойчивое экономическое положение. Скажем прямо, экономическая яма. Тут вообще шикарно. Программа политическая – это действия по укреплению экономики. Но сейчас у нас экономическая яма. Скажем прямо. Рэпчик. Чувак, это рэпчик. Окей, сейчас в той же манере отвечу. Сейчас будет бомба. Отвечаю, прям поставим ее в тупик. Готовы, да? Да? А вам не кажется, что экономическая яма – это следствие херовых политических действий? У нас сейчас очень устойчивая и очень крепкая политика у нашего лидера. У него очень высокий рейтинг на мировой арене. Как? За счет чего? За счет внешней политики. Внутренняя политика, понятно. Слабовато. Слабовато почему? А потому что денег нет. Просто денег нет. Где я это уже слышал? Привет. Ладно, точно нет, да? Но его, кроме как с воздуха, никак нельзя рассмотреть. Вообще, то есть вообще нет, да? Его площадь больше 4000 квадратных метров. Ну вот, то есть полный ноль нету, да? Приблизительная площадь 1500 квадратных метров. Ну ладно, всего доброго. Здоровья вам. Вы, главное, там держитесь, суки. За счет внешней политики. Внутренняя политика, понятно. Слабовато. Слабовато. Вообще забавно. Внешняя политика у нас сильная, внутренняя слабоватая. Слышь, а тебе не кажется, что прежде чем бороться за место сверхдержавы, надо было бы создать сперва крепкую экономику, которая не зависит так от цен на нефть, иметь мощнейшую промышленность, сильную науку, культуру в конце концов, а уже потом строить сильную внешнюю политику. Вы что, с ума сошли, что ли? А из-за чего вообще война началась в Крыму? Не в Крыму, на Украине, из-за чего, знаешь? Ну, из-за революции, типа. Из-за чего? Смены власти. А, мальчик, так ты-то не читаешь, ничего не знаешь, у тебя очень поверхностные знания. Так а вы расскажете. Ну. Из-за чего произошла вообще весь этот конфликт? Почему Америка туда влезла? А, мальчик, так ты ничего не знаешь и не читаешь. А почему Америка туда влезла? Забавный тон, такой утвердительный, против него вообще аргументов нет. Вы очень однобоко смотрите на эту проблему. И широты вот этого политического круазура у вас нет. Очень узкая проблема. Вы увидели Навального, посмотрели его видео, все. Вы так считаете. Собственного мнения у вас на этот счет нет. Собственного мнения у вас на этот счет нет. То ли дело я. США, Майдан, царь, Боже! Боже! Царя храни! Посмотрите другие источники. Почему вы только одному источнику? Так мы не один источник смотрим. Ну вы, видимо, смотрите. Так наше телевидение показывает только то, что выгодно государству. Нам не будут показывать. То есть, ребята, я поняла, мы как-то неправильно у вас воспитали гражданскую позицию. С точки зрения гражданственности у вас большой минус. То есть патриота в вашей школе, в вашем классе. Это замечательно, то, что дети не доверяют новостям, в которых 85% эфира занимает Украина, Сирия, сладострастные педофилы в Европе. Это признак непатриотизма. Как это она им не предложила валить в США? То есть патриота в вашей школе, в вашем классе нет. А правильно? Что значит быть патриотом? Я говорила, Никит, ты власть поддерживаешь? Никит, ты хочешь патриота? Я извиняюсь. Возьми, пожалуйста, организуй группу и сделай субботник в своей улице. Ребята, поднимите руку, сколько из вас в волонтерском движении состоит? Мне очень нравится эта фраза. Она, в принципе, такая правильная. Начни с себя, организуй субботник. Это все, конечно, хорошо, только если я покрашу в своем дворе ржавую ракету и вытащу оттуда бомжа Валеру, это не будет означать, что у нас перестанут существовать продажные суды, в больнице перестанут брать взятки, а премьер-министр перестанет строить себе усадьбы стоимостью в миллиарды рублей. Ребят, поднимите руку, сколько из вас в волонтерском движении состоит? Вот вам гражданское движение. А для чего волонтер состоит? Вот ваша гражданская позиция. Подождите. А не надо смотреть высоко на Путина и Медведева. Посмотрите на наш район. А действительно, давайте взглянем. Инцидент произошел в школе номер 1 Брянской области Погарского района. Ёб вашу мать, богатейшая страна на планете, государство, которое обладает сумасшедшим потенциалом, неограниченными возможностями, колоссальными запасами углеводородов и ископаемых, человеческим ресурсом. И это виноваты дети, что не волонтерят и сами асфальт не кладут. И они виноваты, что у них такой двор в школе, Уэмбли, блин, для незрячих, два колеса и виселица. И это они виноваты, что когда выходишь со школы, попадаешь в 1960 год. Ну нахер. А за что вы хорошо? Мы против Единой России. Ну, против, а за что? Почему? За справедливость. Мама, ебать, против этого. А потому что такое сюда... справедливость? То, чего у нас нет? Справедливость? Это слыхали, да? Справедливость – это пустые слова. Браво! Вы хоть слово правды сказали. Да, справедливость для вас – это пустые слова. И вы, суки, этому и детей учите. О чем тут еще можно говорить? Закончу разбор этого фарса фразой этого парня, который имеет, в отличие от этой Шурыгиной, мозг, с помощью которого он хотя бы немного пытается анализировать. Вот, вы хотите опять такое, да? Это вы к этому приходите. Вы сейчас вот посадили за ни за что человека. Забрали это, в милицию. Это гражданская война. Это беспредел. Браво. Все верно. Это просто беспредел. Сам далее еще реплика-страшилка про Украину, но я уже рассказывал в этом видео, что революции не бывает на пустом месте. Революционная обстановка должна созреть. Революция не происходит по щелчку, так что просто не надо доводить страну до революционной обстановки. В общем, я советую полностью прослушать эту псевдопатриотическую лекцию. Там на 30 секунде понятно, что подобным директрисам не место в школе, и поэтому я хотел создать петицию за отставку этого рупора власти. Но меня опередили, так что переходим по ссылке и ставим подпись за отставку таких директрис. Я не поддерживаю ни одну политическую партию. Я считал, считаю и буду считать, что власть должна быть в руках самой образованной прослойки населения, а такими являются люди науки. Подробно об этом я расскажу в своем третьем слове, но власть должна дать ответ на фильм Навального, в котором доказана коррупция премьер-министра. Творится что-то явно ненормальное. Я считаю, что в школе должны давать знания. Более того, детей нужно научить не только запоминать информацию, но и анализировать, сомневаться и проверять все, что они слышат. Я уверен, что справедливость – это все-таки не пустое слово, а один из главных критериев для учителя. И мне кажется, что нельзя говорить о справедливости власти в тот момент, когда один из учеников дает показания в мусарне за группу ВКонтакте. Почему? Да потому что они боятся нас. А ты не бойся, хотя тебе решать – быть или... Обязательно переходи по ссылке в описании и подписывай петицию за отставку этой директрисы в кавычках. Распространяй это видео, ставь лайк и комментируй. Также не забудь подписаться на мой инстаграм и вступить в группу «Быть или». Спасибо. Это беспредел.